Когда он говорил о ее скорой смерти, это звучало как история из дамского журнала. Однажды вечером в гости зашла одна из подруг его супруги, мы выпили чаю, и за столом отец сказал, что сама судьба соединила их пути. Его и Ранди. Но они любили друг друга так вызывающе и не скрываясь, что судьба же решила его наказать, заставив ее угасать в расцвете своей красоты. Он говорил такое, не краснея. Той ночью я не мог уснуть и решил заглянуть в его винный шкафчик. По дороге я заметил, как та самая подруга тихо выскользнула из его спальни. Харри слушал и кивал. Ночной воздух действительно стал прохладнее. Или ему только так казалось? Сивертсон сменил позу и сюжет рассказа. Днем дом был в полном моем распоряжении. У отца было две дочери, Бодиль и Алиса, 14 и 16 лет. Им, разумеется, я оказался неотразимым и привлекательным. Незнакомый старший сводный брат приезжает в их маленький мирок с большой земли. Обе в меня влюбились, но я выбрал Бодиль, младшую. Однажды она рано вернулась из школы, и я повел ее в отцовскую спальню. Когда она захотела убрать запачканное кровью постельное белье, я выгнал ее из комнаты, запер дверь и вручил ключ садовнику с просьбой передать его лично отцу. На следующее утро за завтраком отец предложил мне работать на него. Так я начал заниматься контрабандой бриллиантов. Сивертсон замолчал. «Время идет», — напомнил Харри. «Моим участком работы было Осло. Поначалу я допустил пару ошибок, за каждую из которых получил условный приговор». Но потом приноровился, и работа пошла как по маслу. Моей специальностью было проходить таможенный контроль в аэропортах. Это было несложно. Всего-то респектабельно одеться и ничего не бояться. И я не боялся. И я плевал на все опасности. Для маскировки я надевал белый пасторский воротничок. Конечно, это старая уловка. И у таможенников могла вызвать подозрение. Вся штука в том, что нужно еще знать, какая у пастора должна быть походка, прическа, обувь. Как он держит руки и какие выражения может принимать его лицо. Если научишься этому, тебя почти гарантированно не остановят. Даже если таможник в чем-то тебя заподозрит, чтобы остановить пастора, ему нужно преодолеть психологический барьер. Представьте себе, мимо проходят волосатые хиппи, а таможник роется в чемодане пастора и ничего не находит. Тут уж он наверняка схлопочет выговор. А для таможенной службы, как и для остальных государственных ведомств, репутация и видимость хорошей работы всегда были важнее действительных результатов. В 85-м году отец умер от рака. Неизлечимая болезнь сердца Ранди продолжала быть неизлечимой, что не помешало ей вернуться домой и продолжить дело мужа. Не знаю, стало ли ей известно про меня и Бодиль, но внезапно я оказался без работы. «Норвегия больше не перспективный район», — заявила она, но взамен ничего не предложила. Несколько лет я бездельничал в Осло, а потом переехал в Прагу, где после падения железного занавеса для контрабандистов открылось настоящее золотое дно. Я хорошо говорил по-немецки и сразу попал в нужную колею. Быстро зарабатывал деньги и столь же быстро их спускал. Заводил друзей, но ни к кому не привязывался. То же самое с женщинами. Мне это было не нужно. Потому что... Знаете, Холли, выяснилось, что я унаследовал дар отца — умение быть влюбленным. Сивертсон кивнул на плакат с Игги Попом и продолжил. Никакой афродизиак не действует на женщин сильнее, чем искренняя мужская влюбленность. В основном я заводил романы с замужними. С ними меньше проблем, а в трудные времена они становились верным источником дохода, хоть и ненадолго. Годы проносились, не оставляя на мне отметин. Мне миновало 30, а я, как и прежде, был беззаботно улыбчив, влюбчив и хорош в постели. Сивертсон прислонил голову к стене и закрыл глаза. Должно быть, звучит цинично. Но, поверьте, всякий раз я признавался в любви искренне, и от всего сердца, как признавался своей жене отец. Я отдавал им все. Но подходило время и расставался с ними. Так заканчивалось всякий раз.